«Правильно», — на прощание сказал барон. «Когда где бываешь, до конца не бывай. Тогда для всех ты будешь особенный, и все тебе рады будут».